Очень трудно уравновесить осознание беспредельности и устремление к ней с укладом жизни обычной. В этом уравновесии как бы соприкасаются два полюса бытия человека. Вечное и временное сосуществуют в полной гармонии. Царство не от мира сего, и мир земной уравновешиваются в сознании. Это и будет та согласованность, высшую степень которой являет архат. К ней устремляется ученик. Жизнь ставит в такие условия, когда приходится выполнять самые обычные житейские дела и в то же время сохранять ясное и постоянное памятование и соприкосновение мысленное с беспредельными сферами высших миров. В этом и состоит следование завету Кесарева Кесарю. Земному земное надо отдать, зная, что опыт в земном служит для продвижения в беспредельность. Краткий период одного воплощения сам по себе не дает ничего, если не рассматривать его как звено в цепи бесчисленных проявлений духа в мире форм для собирания в нем нужного материала и накоплений, которые дают ему возможность для сознательного пребывания в мире надземном. Чем больше накоплений, тем полнее и ярче жизнь после освобождения от тела. Именно требуется понять надземное значение земного опыта. Не для земли нужен он, но выше. Когда дух взял от земли все, что она в состоянии дать, он покидает землю, чтобы продолжать свой путь выше, на планетах высших земли. В этом значение и ценность земного опыта. Также он нужен и для творчества в жизни в надземном, но ни в коем случае не сам по себе. Но обычные люди делают фатальную ошибку, полагая, что цель и смысл всего совершаемого ими заключается в самом творении рук человеческих. Формула «рукою и ногой человеческой» имеет в виду только то, что в беспредельность надо идти по земле, через опыт земной, воплощаясь в тело земное, но далекая цель идет далеко за пределы земли и не ограничивается ею. Через землю, по земле, но к далеким мирам. Потому земля так крепко и привязывает сознание к себе, чтобы постигло оно всю краткость и временность земного существования, и всю невозможность чем-либо владеть навсегда и удержать эту собственность дольше пребывания в данном теле и в данном воплощении. Чем бы ни владел человек, все придется оставить вместе с оставлением тела, то есть вместе с его смертью. И какими бы важными ни казались земные дела, придется оставить и их. Конечно, смысл дел сверхличных, общечеловеческих, дел общего блага устремлен за пределы личности и переживает ее, но тут мы подходим к области бессмертия духа и жизни индивидуальной, бессмертной триады, проявляющей себя в мире земном. Но царство ее не от мира сего, хотя и живет оно частью себя в мире плотном и вносит в него свет беспредельности. Ее дела не умирают в пространстве, но служат на пользу человечеству. В этом явлена согласованность высшая между требованиями земли, общим благом и устремлением в беспредельность.